Глава 7. Стояла глубокая ночь, когда Яночка вдруг проснулась и не сразу поняла, что же ее разбудило. Все существо девочки было охвачено беспокойством, сердце тревожно билось. Да, вот опять этот звук. Приподняв голову с подушки, Яночка прислушалась и теперь явственно различала глухое, угрожающее рычание собаки. По телу пробежали мурашки, но девочка отважно встала и сбросила одеяло. Хабр стоял на задних лапах у окна, положив передние на подоконник и, глядя в окно, в ночную темноту за окном, издавал уже знакомое глухое утробное рычание. В свете какого-то далекого уличного фонаря голова собаки рельефно выделялась на более светлом прямоугольнике окна. Выскочив из постели, девочка подбежала к брату и принялась будить его. Тот спал каменным сном. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы его разбудить. Пришлось как следует потрясти за воротник от пижамы и потянуть за волосы. Павлик испуганно вскочил, ничего не соображая со сна. «Что такое? Ты чего?» «Тихо!» – зажала ему рот сестра. «Проснись! Слушай, он тут! Хабр его почуял!» И девочка показала на темную фигуру собаки в окне, силой повернув в ту сторону голову брата. Тот сразу все понял. Потирая шею, сестра от волнения чуть ее не свернула, мальчик уважительно произнес: «Надо же! И давно он так стоит?» Услышав разговор своих молодых хозяев, Хабр понял, что первую часть своей задачи выполнил. Теперь следует продолжение. Оглянувшись на детей, он коротко рявкнул и, отвернувшись к окну, застыл в своей характерной позе. Опустившись на пол, вытянул одну поднятую лапу и нос в направлении черноты за окном. Делал стойку на злоумышленника. Павлик не колебался ни секунды. «Вылезаем в окно, быстрее!» «Да куда ж подевались мои тапки? Надо застукать его, пока не забрался на чердак!» «Хабр не умеет вылезать в окно», — напомнила Яночка. «Пустяки, мы ему поможем, скорей!» Если бы детей спросили, зачем они в такой дикой спешке вылезают из окна и вытягивают собаку, они вряд ли бы ответили. Ведь понятно, что схватить злоумышленника они все равно не смогут. Да и злоумышленник ли он? Тот факт, что побывал на чердаке и потерял там перчатку, вряд ли можно зачислить в категорию особо тяжких преступлений. И тем не менее ни брат, ни сестра ни минуты не сомневались. Они просто не имеют права оставить без внимания сигнал Хабра. Они просто обязаны выяснить, что же там происходит. А Хабр прямо-таки весь дрожал от нетерпения. Выскочив первым в окно, Павлик шлепнулся на влажную мягкую землю, поднялся и вытянул руки, чтобы снять с подоконника собаку. Та не стала ждать помощи. Яночке не понадобилось поднимать Хабра с пола на подоконник, Павлику снимать его с подоконника. Самостоятельно вскочив на подоконник, Хабр без понуканий выпрыгнул в окно прямо на голову Павлику, съехал по нему на землю и бросился, было в ночную темноту. Но мальчик остановил его решительным шепотом: «Хабр, стоять! К ноге! Стой!» Хабр неохотно послушался и вернулся, но не мог устоять на месте, нервно вертелся, привставая на пружинящих задних лапах и глядя в темноту. Тут выпрыгнула из окна Яночка, которую очень беспокоила собака. Ни брат, ни сестра так и не успели отыскать свои тапочки, выпрыгнули босиком и сразу же почувствовали пронизывающий холод влажной ночной земли. Придерживая Хабра, они, пригибаясь на всякий случай под окнами, помчались вдоль дома туда, откуда был виден гараж. Тут во дворе было немного светлее, и наклонная крыша террасы просматривалась отсюда во всей ее протяженности. Вот только не определить, что там на крыше шевелится. «Вот он!» – прошептала Яночка. «Точно, он!» – подтвердил Павлик. «Слезает! Значит, побывал на чердаке!» Дети замерли у стены дома, успокаивая и сдерживая рвущегося вперед Хабра. Черная фигура легко соскочила с крыши гаража и через сад направилась к дыре в забор. Дети не столько видели ее, сколько слышали. Опавшие листья громко шуршали под ногами неизвестного человека. Вот он добрался до загородки и, по всей вероятности, выбрался через лаз на улицу, потому что перестал шуршать. «Теперь можно идти за ним», — решил Павлик. «Самое время». «Как пойдем босиком? А как же еще? Может, вернешься домой, обуешься?» — насмешливо поинтересовался Павлик. Яночка отпустила собаку, скомандовав: «Ищи! Хабр, ищи!» Все трое бегом кинулись следом за злоумышленником. Хабр давно ждал этот приказ. Молнией помчался он через двор и сад, бесшумно проскочил через дыру в загородке, и выскочившие за ним дети успели заметить, как он мелькнул на перекрестке и исчез за поворотом. «Да, чистые же будут наши ножки!» — радостно выкрикивал на бегу Павлик, а сестра тоже, тяжело дыша от бега, посоветовала: «Подверни брюки, а то придется тебе не только мыть ноги, но и стирку устраивать». Добежав до перекрестка, оба остановились, не зная, куда бежать дальше. Собаки нигде не было видно. Наконец, острые глаза Павлика разглядели застывшее на следующем перекрестке под фонарем рыжее пятно. «Гляди, вон туда! Хабр сделал на него стойку, как на куропатку. Давай на ту сторону, добежим до угла и осторожно выглянем». Но прежде чем они добежали до угла улицы, услышали тихий шум заработавшего двигателя машины. Хабр оглядывался на своих хозяев. Взглядом поторапливал их, того и гляди, опять этот зверь уйдет. Ведь который раз выслеживают, может, хоть теперь его, наконец, застрелят. А он, Хабр, его подберет. Тут взревел мотор, сверкнули огни фар. Умный Хабр в мгновение ока метнулся в сторону и исчез где-то во мраке. Толкнув Яночку, Павлик вместе с ней свалился в какие-то колючие кусты. Из-за угла вырулила машина, промчалась по мостовой мимо них и, свернув вправо, исчезла за поворотом, судя по звуку, набрав скорости. Дети выкарабкались из кустов. «Нас он не заметил, факт!» – удовлетворенно констатировал Павлик, стряхивая с пижамы сухие листья и вытаскивая какие-то колючки. И Хабр спрятался. «Молодец, пес, сам сообразил, никто ему не приказывал». «Я всегда говорила, Хабр умнее нас всех. Песик, сюда, домой. Ты заметил, какая была машина?» «Обыкновенный трабант. Номер 28. И сколько-то еще. Последние две цифры я не разглядел. Зато я разглядела. 28-22. Значит, вместе получается WSY 28-22. Не варшавский номер?» «Да, откуда-то из-под Варшавы. Ой, совсем ноги замерзли. Бежим скорее». Теперь, когда схлынул жар волнений, и девочка почувствовала, как замерзли ноги, громко стуча по тротуару босыми пятками, они бегом кинулись к дому. Радуясь неожиданной прогулке и забыв об ускользавшей дичи, Хабр резво бежал впереди. «Умная золотая собачка!» Стуча зубами, хвалила собаку Яночка, пролезая сквозь дыру в заборе. «Надо дать ему что-нибудь вкусненькое, он заслужил». «Заслужил еще как», — подтвердил Павлик. «Сбегаю в кухню, принесу ему кусок кекса. Он его любит больше мяса. А возвращаемся через окно, двери наверняка заперты на ночь». «Только бы нам и в самом деле не простудиться», — волновалась Яночка с помощью брата, залезая в окно. «На всякий случай вымоем ноги горячей водой». «Да я готов даже аспирин принять на всякий случай», — вторил ей брат. Вымыв ванной ноги и пытаясь привести в маломальски приличное состояние пижаму, Павлик делился с сестрой своими соображениями. «Этот наш злоумышленник просто дурак или чокнутый. Забирается по ночам на наш чердак, хотя ему там делать нечего. Из сундука уже и без того все повытащили. Не вернулся же он за потерянной перчаткой». Вытащив из аптечки две таблетки, Яночка велела брату проглотить их и запить водой. «Одна аспирина, вторая что?» – вознегодовал брат. «Витамин С. Его всегда дают нам при простуде. Глотай без разговоров. А может, он вернулся с зашифровкой? Или это был другой?» Павлик с интересом взглянул на сестру. «Свежая мысль. Ты думаешь, преступников двое? Один из них оставил записку для второго на нашем чердаке?» «Да. Разве не может быть такое?» «Не может», — твердо сказал мальчик. «Хабр ведь рычал одинаково во всех случаях. Так что это обязательно должен быть один и тот же человек. Второй исключается». Мнение Хабра для Яночки было решающим, и она отказалась от своей версии. Насухо вытерев тщательно вымытые ноги, она влезла в теплые тапочки и тоже выпила лекарство. «Если мы не разгадаем эту загадку, я умру», – решительно заявила девочка. «Для этого нам надо обязательно расшифровать записку». «Согласен. Но не сейчас же этим заниматься», – ответил брат. «У меня глаза сами закрываются». «У меня тоже. Идем спать». «Ага, надо записать номер автомашины злоумышленника, а то забудем. А теперь как следует выспаться». «И ни в коем случае не разболеться, если уж мы решили притвориться больными». Ночные события заставили пересмотреть планы, столь тщательно продуманные. Вернее, коррективы внесла сама жизнь. Правда, дрессировку Хабр начали в соответствии с планом, а вот с ночным вытьем вышла осечка. Дети настолько намучились в предыдущую ночь, что просто не услышали будильник, заведенный на 11:45 ночи. Они продолжали спать каменным сном, еще бы. Половину предыдущей ночи пробегали по улице. Утром пришлось невыспавшимися отправиться в школу. Потом множество дел, в том числе и дрессировка Хабра на распознавание почтовых работников. Неудивительно, что будильник звонил себе и звонил, а брат с сестрой спали, как убитые. Настойчивый звон будильника через стену услышала мама. Паня Кристина встревожилась. У детей испортился будильник. Не могли же они завести его на полночь, теперь еще в школу опоздают. Пришлось ей со своим будильником отправиться в детскую, поставив его на нужный час. А дрессировка Хабра проходила очень интересно. Сначала заловили почтальона. Для этого пришлось немного подежурить с собакой у почты. Увидев возвращающегося туда почтальона, решили действовать. Пожилой, полный почтальон был очень удивлен, когда его остановила светловолосая девочка с большими голубыми глазами и, сделав вежливый книксон, спросила: «Вы разрешите вас обнюхать, прошу пана?» Почтальон был так ошеломлен неожиданным вопросом, что просто остолбенел. Не ожидая ответа, а может быть и воспользовавшись фактом внезапности, девочка сделала знак стоящему неподалеку мальчику с чудесной охотничьей собакой. Собака и словечко «обнюхать» подходили друг к другу. Почтальон понял, что не ослышался, и слабым голосом выразил согласие. И не шевельнулся, пока умный пес по приказу своих хозяев старательно и с чувством обнюхивал его. Девочка сочла нужным дать ошарашенному работнику почты кое-какие пояснения. «Мы занимаемся усиленной дрессировкой нашей собаки, прошу пана. Хотим, чтобы она различала людей. Породистая собака, прошу пана, должна постоянно дрессироваться, иначе потеряет навыки». И хотя в сознании почтальона смутно пробивалась мысль о том, что любая собака, не только породистая, без всякой дрессировки умеет различать людей, он не протестовал. Затем уже из окна почты с большим интересом наблюдал за процессом обнюхивания своего коллеги, тоже возвращающегося с обхода. Коллега был порядочно озадачен, дети культурны и вежливы, пес нюхал как черт. «Жаль, не сообразила спросить, работают ли почтальоны по воскресеньям», – озабоченно говорила Яночка, когда они возвращались домой. «Сегодня суббота, завтра воскресенье. Если по воскресеньям не работают, получится перерыв в дрессировке. А я в книжке прочитала о том, что перерывы в дрессировках недопустимы. Собака забывает, чему ее научили накануне». «Наш Хабр не забудет», – ни секунды не сомневался Павлик. «Может, и не забудет, но зачем же усложнять его задачу?» – не уступала Яночка. После обеда дети продолжили нелегкую работу по натаскиванию собаки на почтовых работников. На сей раз они выбрали разносчиков телеграмм, отлавливая их возле почтового отделения на площади Конституции. Двух отловленных Хабр послушно обнюхал, а третью выследил сам, когда тот был еще далеко от почты. Сообразительный песик понял, что должен охотиться за дичью, выделяющей специфический почтовый запах, вот только еще до конца не разобрался в том, что же ему делать с этой дичью. Дрессировка шла полным ходом. Операция по завыванию на чердаке отложена была всего на один день. Ночь с воскресенья на понедельник Яночка с Павликом провели в тяжких трудах. Уже само проникновение на чердак по скользкой крыше в кромешной тьме требовало немало усилий. Зато эффект превзошел все ожидания. Утром, перед уходом на работу, все взрослые собрались на кухне. Торопясь позавтракать, они не склонны были сейчас обсуждать ночные шумы, но бабушка заставила. «Надеюсь, теперь все слышали?» – нервно восклицала она. «Говорю вам, такие звуки издают стены перед тем, как рухнуть, уж я знаю!» «Брось, мама, это могли урчать водопроводные трубы», – уверял пан Роман. «Старые трубы, каких только звуков не издают!» А ночью в полной тишине слышимость отличная, и все представляется страшнее, чем днем, поддержала мужа пани Кристина. И абсолютно все слышно, ветка скрипнет. «Что вы мне глупости говорите?» – стояла на своем бабушка. «Не в трубах урчала, в стенах урчала и выла. Меня от всего этого инфаркт хватит!» «Я тоже слышала ночью странный шум», – сказала тетя Моника. «Точнее, в полночь. Я еще не спала, и в самом деле странные звуки». «Трубы гудели?» «Да нет, в стенах стонало и выло». «Любое здание начинает рушиться сверху, а тут как раз вверху и стонало», утверждала бабушка. «Скорее выло», выразил свое мнение дедушка. «Мне тоже показалось, что выло», поддержала свекра пани Кристина. «Кто-нибудь из вас слышал, что дом воет перед тем, как рухнуть?» «Точно, выло», присоединился к их мнению и пан Роман. «А выло в трубах! Я верю экспертам!» «Так велись своим экспертам хорошенько проверить, что же происходит!» Совсем рассердилась бабушка. «Стонет, рычит или воет, все равно! Без причины выть не может!» «А я думаю, что таким способом души наших предков выражают свое неудовольствие!» Серьезно заявил Рафал. «Чем же недовольны души наших предков?» Саркастически поинтересовался пан Роман. «А тем, что до сих пор в доме не начали ремонт». «Так пусть эти души обеспечат мне редукторы!» В бешенстве выкрикнул пан Роман. «Выть каждый дурак сумеет! Пусть раздобудут муфточки!» Своим высказыванием Рафал привлек внимание матери. «Ты что здесь до сих пор сидишь?» Набросилась на сына тетя Моника. «Опоздаешь в школу?» «Нет, этого нельзя так оставлять!» Начала была снова бабушка, но терпение пана Романа кончилось. Он выскочил из-за стола и бросился к двери. Жена кинулась следом, на бегу попросив свекровь. «Мама, извините нас, мы опаздываем. А вас я попрошу заняться Яночкой. Она немного приболела и не пошла в школу. Жалуется на боли в желудке. Призналась, что ела сырую кукурузу. Проверьте, пожалуйста, нет ли у нее температуры. Я позвоню». «Быстрее, быстрее!» торопила тетя Моника. «Роман уже сидит в машине, еще уедет без нас». «Господи, какое же легкомысленное выросло поколение!» вздохнула бабушка, собираясь со стола.